Наконец-то и я увидел знаменитый Михайловский дворец. Он, конечно, расположен не так эффектно, как, допустим, дворец в Петергофе. Там все служит тому, чтобы сосредоточить ваше внимание именно на дворце. Все второстепенное и окружающее подчинить главному и центральному. По замыслу и здесь все должно было быть точно так же. Придворцовые площади, Михайловская улица должны были соответствовать стилю самого дворца. Из рисунков самого Росси видно, насколько величественный был вид в свое время у великолепной Михайловской площади и дворца. Теперь, когда дома на площади и на улице изменили первоначальный вид, дворец не то что проигрывает, он по-прежнему великолепен, но, как бы это сказать, нужно все-таки сосредоточиться. Нужно хотя бы мгновенные усилия воли, чтобы один только он остался в вашем внимании, выделенный, вылущенный из окружающей архитектурной скорлупы. У Павла I родился сын Михаил. Было заранее известно, что стать царем этому младенцу никогда не придется, потому что есть старшие сыновья. Но все же отцу хотелось, чтобы и младший жил по-царски. Он приказал откладывать ежегодно по несколько сот тысяч рублей на постройку дворца. В царствование Александра Павловича будто бы накопилось 9 миллионов, и их строительство приступили. Это было время, когда началась та общая застройка города, благодаря величавости и строгой красоте, которой Петербург приобрел столь характерную и столь типическую физиономию. Конно-гвардейский манеж, здание биржи, Казанский собор, Елагин дворец, Адмиралтейство и главный штаб построены в это время. Когда у персидского посла в 1815 году спросили, нравится ли ему Петербург, он ответил: «Сей только что вновь строящийся город будет некогда чудесен». Я должен признаться, что беру все эти подробности о дворце и Петербурге в капитальном труде известного, по крайней мере, знатокам искусствоведом барона Врангеля. Двухтомный труд так и называется «Русский музей императора Александра III», но это в скобках. Без скобок замечу, что роль главного архитектора города, теперешнего архитектора Каменского, хотящего реконструировать Невский, исполнял сам император Александр. Без его утверждения, как мы теперь говорим, без его визы, не было построено ни одного здания в целом городе. Он-то и поручил архитектору Росси возведение Михайловского дворца. Говорили, что истрачено было около 7 миллионов. Современники удивлялись: мало. Михайловский замок обошелся в 17. А сколько стоили Лувр, Версаль, Трианон? Сколько стоило здание парламента в Будапеште или Вестминстерское аббатство в Лондоне? Когда я, ослепленный великолепием парка, фонтанов и дворца, возвращался из Петергофа, то услышал на соседней скамейке разговор: «Да, конечно, прекрасно, восхитительно, несравненно, но каких денег это стоило? Все построено на выжимании соков из крестьян и из народа». Вот вам, мои друзья, любопытнейшие из противоречий. Конечно, и на Михайловский дворец император не мог собственноручно заработать 7 миллионов рублей. Конечно, можно смело сказать, все знаменитые дворцы, гениальные архитектурные сооружения, гениальные произведения живописи, большие уникальные собрания живописи, все эти лувры, Дрезденские галереи, Эрмитажи — все это основано на выжимании соков. Ни один человек в мире не способен простым трудом заработать на Лувры или на Эрмитаж. И было, вероятно, так. Вокруг бедность или даже нищета, а в середине Версаль и Петродворец. Но Лувр и Версаль — теперь национальная гордость французов, так же, как и для нас Эрмитаж или Третьяковская галерея. Так или иначе, вот вам затрата на Михайловский дворец — 7 миллионов по тогдашнему курсу. Между прочим, деньги эти не пропали. Если бы вздумалось дворец продать сегодня, за него можно было получить несравненно больше. Истинная красота не может выйти из моды. Что прекрасно, то прекрасным и останется. Оказывается, величие вовсе не величина, не высота, во всяком случае. Я вспоминаю, как разрабатывали проект нелепого сооружения почти полукилометровой высоты. Дворец должен был выражать величие, а выразил бы, если бы его построили, спесь, отсутствие вкуса и ложный пафос. Михайловский дворец воистину величав. И что же? Это всего лишь двухэтажное здание. Богатая простота. Вот что можно сказать про него. Лебедю незачем быть величиной со слона или носорога, чтобы выглядеть величавым. Росси, иностранец, сын известной танцовщицы екатерининского времени. Родился он в Неаполе, а похоронен в Александро-Невской лавре, там, где лежат Ломоносов, Суворов, Достоевский, Чайковский. Несмотря на свое иностранное происхождение, Росси сумел понять всю прелесть нашей русской, неяркой, но очаровательной в своей неяркости природы, и блестяще сочетал с нею свои творения. Елагин дворец, главный штаб, Александринский театр, Михайловский дворец — вот главные произведения, вот поэмы Росси, не считая более мелких построек, беседок, павильонов, садовых храмов и прочее. Про его творение сказано в упомянутой мною книге: «Тяжелые колесницы торжественных фасадов вырисовываются темными силуэтами на серо-голубом небе, гармонии бледно-желтого фона с белым орнаментом удивительно подходят к туманной красоте Петербурга». В Михайловском дворце все было сделано по замыслам и рисункам Карла Ивановича Росси, и мебель, и решетки, и орнаментальные лепные работы, и роспись стен, и обои, и драпировки, и люстры, и зеркала, и паркетные полы, и все-все до последней мелочи. Хотите ли несколько отзывов о дворце из того времени, когда он был только что окончен и предстал перед зрителями во всем своем блеске? Книга у меня под руками, мне, право же, ничего не стоит оттуда выписать полстранички. Вам, может быть, не придется в ближайшее время листать эту книгу. В этом превосходном здании все было интересно для любопытного зрителя. От маленькой розетки до великолепной лестницы, которая величественно поднималась в верхний этаж к плафону, поддерживаемому кариатидами. Ну уж подлинно дворец Михаила Павловича пречудесен. То есть так, как говорится, не пером описать, ни в сказке сказать. Богато, красиво, с отменным вкусом и тщанием все отделано. Росси себя тут еще более отличил, нежели в Елагином дворце. По величию наружного вида дворец сей послужит украшением Петербурга. А по изяществу вкуса внутренней отделки оного может считаться в числе лучших европейских дворцов. Красоте фасадов соответствует решетка, окружающая дворец. Два льва величаво поставлены на пьедестале у лестницы. И, наконец, взор поражается великолепием огромного крыльца и вестибюля. Когда сходишь, ты видишь арку, столь обширную и столь смело раскинутую, что нельзя не остановиться на лестнице, чтобы долей не наглядеться на красоту зодчества. Надо обновить сей дворец при солнечном сиянии, когда сама природа помогает очарованию искусства. Современники не ошибались в оценке нового дворца. Росси здесь нашел какую-то очень золотую середину. Я видел много красивых и величавых зданий, но нигде я не видел, чтобы такая величавость была в то же время столь проста. Я все ищу в истории ту точку, когда люди решили отказаться от того, что было уже достигнуто. Экзюпери где-то когда-то сказал: «Достаточно услышать народную песню XV века, чтобы понять, как низко мы пали». Ну, положим, это слишком категорически. Однако, если взять лучшие произведения XII века, ну, хоть Покров на Нерли, а потом взять лучшие из 17-го, ну, хоть ансамбль Ростова Великого, а потом 19-го, а потом и наши достижения, ну, хоть павильоны на сельскохозяйственной выставке, или высотные здания Москвы, или аквариум, сгроможденный недавно в московском Кремле, или, поскольку мы в Ленинграде, знаменитый ленинградский ТЮЗ, последнее, так сказать, слово ленинградской зодческой мысли, то при всем желании трудно утверждать, что линия идет все вверх и вверх. И откуда-то пошли в моду аквариумы из сплошного стекла. И видно, что ни к чему в наших северных краях, чтобы все стекло да стекло. И наука уже доказала, что в стеклянном резервуаре человек утомляется и изнашивается быстрее, что человеку нужны четыре стены, но мода. Заставит мода, станут все модницы ходить с черными пятками. Всем кажется, что изящнее не может быть. Вот мода прошла. Попробуй теперь кто-нибудь надень чулок с черной пяткой, покажется некрасивым, а липоватым. Кто бы мог предполагать, что будут ходить с сиреневыми, либо с голубыми волосами, однако ходят. То казалось изящным, когда низкие меховые ботинки. Трудно было представить, чтобы женщины, девушки, и вдруг все в сапогах до колен. Недавно я обратил внимание на улице, как, напротив, неинтересно, если низкие меховые ботинки, как красиво высокие сапожки. То платье длинные, то платье короткие, то брюки широкие, то узкие. Человеческая психология во многом неизведана, и мы можем и должны ждать от нее все новых и новых сюрпризов. Я думаю, если предложит, нет, если продиктует мода, не исключено, будем носить золотые либо серебряные кольца, продетые сквозь ноздрю. Иногда, конечно, приходится страдать. Я помню, как откуда-то с запада захлестнула Москву повальная мода на модерновую мебель. Совпало, к тому же, с большим жилищным строительством, то есть, значит, с переселением на новые квартиры. Пошли в ход столики на четырех раскоряченных тонюсеньких ножках, табуреточки на трех раскоряченных ножках, фанерные шкафики, фанерные полочки, пластмассовые абажурчики, настольные лампы, глиняная посуда с облагороженным звучанием керамика. Взбудораженные москвичи пошли выбрасывать из своих квартир красное дерево, карельскую березу, ампир, павловские гостиные, бронзу, венецианское стекло и хрусталь. Не буквально выбрасывать, конечно, в комиссионные магазины, где все это было моментально скуплено иностранцами за баснословный бесценок. Угар прошел быстро. Теперь снова какая-нибудь завалящая столовая XIX века стоит дороже, чем 20 самых модерновых гарнитуров. Но, увы, поздновато. Тысячи и тысячи москвичей остались при своей фанере, глине и пластмассе. Ах, это пошло! Ах, это мещанство! Ах, посмотрите, как на Западе! А Запад приобрел всю нашу пошлость. Все наше мещанство вывез к себе и весьма доволен. Ну так что же, известно, мода, плачь, а не отставай. И ведь этот стол на четырех раскоряченных тростиночках теперь уже не избудешь никому ни за грош. То есть тут же вот только принеся из магазина, если захочешь избавиться, невозможно, а не то чтобы через 200 лет, да он и не простоит. На вторую неделю отвалится какая-нибудь из раскоряченных ножек. Точно так же никому не будет нужен через 100 лет стеклянный резервуар либо бетонный кирпич, называемый ныне то дворцом, то гостиницей, то театром. Простота. Вот это и есть та простота, что, согласно народной мудрости, хуже воровства. Я иногда думаю, ведь откуда-нибудь начинает же распространяться всякая мода. А что, если тут не обходится без хитрости, при хорошем-то знании человеческой психологии? Сейчас, например, распространилась новая мода. Певцы больше не поют, не хотят петь без микрофонов. Есть уж и такие, которые держат изящный микрофон в руке и ходят с ним по сцене, и только что не засовывают в самый рот. Какие бы жесты ни выделывал певец, как бы он ни передвигался по сцене, как бы ни вертел головой, спасительный микрофончик все время пасется около самых губ. Больше того, я недавно прочитал статью в газете, где с полной серьезностью утверждается, что пение с микрофоном — это новый вид искусства, открывающий новые широчайшие возможности, что пение без микрофона старомодно и, делается намек, пошловато. И полно, милые люди, а может быть, просто нет у вас хороших, сильных голосов. А попеть хочется, и в известных певицах или певцах побывать хочется. Так не создать ли необходимое общественное мнение? Теперь ведь газеты, радио, телевизор. Общественное мнение создать теперь пара пустяков. Правда, народ все равно прозвал таких певцов шептунами. Или возьмите живопись. Впрочем, до живописи у нас дойдет свой черед. Но об архитектуре хотелось бы сказать сейчас. А вдруг все эти ящики, хотя бы из стекла, все эти 20-этажные батареи парового отопления, то поставленные вертикально, то положенные одна на другую, вдруг все это общественное мнение, вдруг все это вроде микрофона, от того, что не хватает настоящего голосишка, вдруг снова все это сказка о голом короле. Но бог с ним совсем. Хорошо еще, что есть на земле такие образцы прекрасного, как бывший Михайловский дворец, построенный архитектором Росси. С каких пор он стал бывшим, вы, наверное, хорошо знаете. Если нет, то напомню. После пышных балов, на которые будто цветы привозили на 200 подводах при великой княгине Елене Павловне, после блестящих салонов при великой княгине Екатерине Павловне, со смертью последней дворец отошел в казну. К этому времени созрела идея образовать музей, хранилище русского искусства. Для этого музея сначала хотели построить особые помещения, но потом отказались от этой мысли. Император Александр III выкупил у казны пустовавший Михайловский дворец. Внутренность дворца подвергли значительной перестройке, и 7 марта 1898 года с торжественным молебном и торжественными речами произошло открытие русского музея, который именовался тогда полным титулом «Русский музей императора Александра III». Так что скоро можно будет отметить 70-летие этого замечательного учреждения. Хочется посмотреть, как и насколько будет отмечена эта дата. Иногда на нас нападает эдкая ложная стыдливость. Как вы знаете, в 1961 году, в знаменитый день, ни в одной газете на территории нашей страны не появилось ни одной строчки, напомнившей бы о том, что исполнился столетний юбилей отмены крепостного права. Событие огромной исторической важности. Но как будто мы оказались не рады, что ужасное, дикое крепостное право было в конце концов торжественно отменено. Ну да ладно. У нас в предмете русский музей, а вовсе не социальные проблемы. В следующем письме надо, вероятно, рассказать что-нибудь и о самом музее.